Когда он в первое же утро поднял их до рассвета и выгнал за ворота казармы, никто не мог понять, чего он от них хочет. Гронт погнал их в гору по Пивиниевой дороге. С трудом одолев милю, его войско, кашляя и держась за грудь, грохнулось на дорогу. Грон остановился, окинул их брезгливым взглядом, подошел к раскидистому платану, подпрыгнул и повис на нижней ветке. Подтянувшись раз 30, он спрыгнул и повернулся к валявшимся. «Первый ко мне!» «Да пошел ты!» — взорвался дезертир. Грон одним движением извлек из складки хитона сюрикен и метнул его в говорившего. Сюрикен распорол хитон от подола до пупа и воткнулся в дорожную пыль под левой подмышкой. «Следующим отрежу яйца». Дезертир проворно вскочил и потрусил к дереву. «Наверх!» Грон ткнул пальцем в сук, на котором подтягивался сам. 10 раз!» Первый одолел 7 раз. Восьмой, когда почувствовал кинжал Грона, уткнувшийся в ягодицу, 9 раз. Но хуже всего пришлось одному из крестьян. Тот намертво застрял на 2. Грон ткнул пальцем в 2 довольно крупных камня, валявшихся на дороге. «Обратно побежишь с ними. За день поднять и опустить 500 раз». Они вернулись в казармы, когда все только продрали глаза. Старший десятник внимательно проследил, как ковыляющее Гроново воинство доползло до кострища и рухнуло без сил, и поманил Грона. Тот окинул еле живых вояк сумрачным взглядом и произнес: «Вернусь, чтоб завтрак был готов», и рысцой направился к десятнику. Когда до него оставалось 3 шага, Грон остановился и почтительно поклонился. — Да, господин. — Ты уверен, что эти доходяги способны выдержать весь день на пирсах? Грон холодно усмехнулся и, обернувшись на копошащихся у костра подчиненных, ответил: «Выдержат, жилистые. А если нет, значит, такова их судьба». День вообще-то выдался спокойный. 2 раза разнимали драки между матросами, 1 раз отогнали пирсовых воров, 1 крестьянину полоснули по руке осколком обсидиана. Грон осмотрел рану, обработал чистотелом и обмотал руку чистой тряпицей. Купцы сунули мзду, 10 медиков. Когда начало темнеть, он подозвал крестьянина, который каждую свободную минуту хватал камни и с закатывающимися от напряжения глазами сгибал и разгибал руки, и, вручив ему медики, указал в сторону продуктовой лавки. «Купишь требухи, кружку рыбьего масла, орехов и муки. Вина не брать». Потом повернулся к десятку. «Нам нужны дрова». Он указал на огромное полусгнившее бревно, покачивающееся на волнах рядом с пирсом. — Это подойдет. — Да это ж гниль. Грон хищно развернулся к горгостцу. — Ты хочешь поспорить? Тот быстро опустил глаза. — Нет, господин. — Я не господин. Мое имя Грон. Напоминаю последний раз. Он мотнул головой в сторону бревна. — Вперед! Они еле доволокли бревно до казармы и свалили у кострища. Крестьянин уже развел огонь и варил похлебку с требухой. Грон отхлебнул полный глоток рыбьего масла и передал следующему. Каждому по глотку. Потом повернулся и пошел к старшему. Когда он вошел в его каморку, тот опять что-то царапал стелом. Увидев Грона, он мотнул головой в сторону лавки. — Говорят, у тебя раненый. — Пустяки, царапина. Заживет, как на собаке. Старшой хмыкнул и протянул руку лодочкой. — Простите, господин, сколько я должен был принести? Тот удивленно посмотрел на него. — Так ты не принес? — Я вчера запамятовал спросить вас об этом. Старший пожевал губами. — Каждый десятник каждый день платит мне серебряный. — Но нам за весь день дали только 1000 медиков. Старший заржал. — Ну, лохов сразу видно. Это твои проблемы, десятник. С этого серебряного 2 медика идут мне, а остальное — сестрарху. Так что давай, гони. Грон покачал головой. — Я думаю, это неправильно. Веселье старшего как рукой сняло. — Что ты сказал? Грон невозмутимо пожал плечами. — Я считаю, что это неправильно. Я готов отдавать вам 10-ю часть. Сколько из них пойдет сестрарху — ваше дело. Но потрошить купцов я не буду. Сколько дадут, столько и будет. Старшой побагровел, уперся руками в доски стола и навис над Гроном. «Да кто ты так?» И поперхнулся, натолкнувшись на полыхнувший сквозь сузившиеся веки взгляд. Постояв с минуту, он тяжело рухнул на место и, потупив глаза, произнес: «Я не могу снизить таксу». Грон расслабился. «Я не отказываюсь платить серебряный. Нужно только подождать». Старшой недоуменно посмотрел на него. — Ты хочешь сказать, что купцы добровольно будут платить тебе золотой в день? — Смею надеяться, больше. Грон улыбнулся уголками рта. — Но попозже. — Ты глуп, но это тебя не спасет. Сестрарх установил, а вот это уже, старшой, твои проблемы. Грон поднялся и с хрустом развел руками. — Ну, я пошел. Завтра принесу тебе твою долю за 2 дня. Через 2 ночи десяток попытался его зарезать. А спустя лунную четверть все, включая крестьянина, подтянулись 10 раз.